Глава 4. Замок был не просто большим. Мне он показался огромным. Кстати, средневековый налет имелся только в крыле для слуг. Стоило нам оказаться в центральной части этого монументального строения, и я просто открыла рот от восторга. Вертела головой, как девочка из деревни, впервые попавшая в большой город, и не могла сдержать эмоции. Высоченные потолки были украшены лепниной и расписаны словно настоящие произведения искусства. Подняв голову вверх в большом зале, играющем здесь роль гостиной, я охнула и застыла. На меня сверху смотрел бескрайний космос с планетами, галактиками, созвездиями и даже одной черной дырой. И все было сделано настолько реалистично, что, казалось, я смотрю прямиком в ночное небо. Или даже не в небо, а в иллюминатор настоящего звездолета. «Вирджин, а вы в космос не летаете?» — спросила парня. «Просто ты так обыденно говорил про другие миры?» «А зачем космос?» — удивился он. «Есть же врата!» «Вот теперь мне стало по-настоящему интересно. Ох, и закидаю же я парня вопросами. Пусть только попробует не ответить». Пройдя через первый этаж, мы снова свернули на лестницу, кажется, направляясь в одну из башен. Кстати, коридоры и участки без окон здесь освещали маленькие квадратные лампы, похожие на электрические. Но ни проводов, ни выключателей я так и не увидела. Тоже магия? Ух, как интересно! Эта лестница оказалась совсем не похожа на предыдущую. Широкая, с коваными перилами и белоснежным поручнем, она навевала мысли о великосветских приемах и балах, ну и об аристократах, конечно. Интересно, а его светлость молод? Что у него за титул? И я почти открыла рот, чтобы спросить об этом у Вирджина, но оказалось, что мы уже добрались до нужного места. Парень постучал в дверь, дождался позволения войти и только потом толкнул створку. Но когда решил галантно пропустить меня вперед, я вдруг пожалела, что он такой воспитанный. Возникло непреодолимое желание спрятаться за его спину. Но он, гад такой, не оставил мне такой возможности. Пришлось переступать порог самой. Ох, лучше бы я этого не делала, а сразу развернулась и убежала куда-нибудь. Уверена, в этом замке хватает укромных уголков, где можно не просто спрятаться, а спокойно прожить незамеченной пару сытых лет. Едва войдя, я чуть не споткнулась, просто встретившись со взглядом дико злых, безумно красивых голубых глаз. Меня этим взглядом буквально приморозило к месту. Нога застыла в полушаге, сердце гулко стукнуло о ребра, выбив при этом из легких весь воздух. Захотелось закашляться, но я сама не поняла, как сдержала этот порыв. Глаза не отпускали. Они притягивали, поглощали, душили и угрожали. Возникло ощущение, что меня прижал огромной когтистой лапой к земле дикий зверь. Высшие силы! Да я в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной и растерянной. Настоящей жертвой. «Маринет?» Услышала я откуда-то со стороны и лишь теперь смогла повернуть голову. «Проходи». Справа в кресле сидел вчерашний брюнет и смотрел на меня с откровенным предостережением. Вспомнить бы еще, как его зовут. Но, как ни странно, присутствие этого человека придало мне сил. Он вроде тоже относительно здравомыслящий, да и зла, мне кажется, не желал. Вирджин, предатель, так и остался в коридоре. Ох, не выйдет из него рыцаря, ведь рыцари не бросают дам в беде. Ну и я нежеманная ранимая барышня с нюхательными солями в каждом редикюле. И пусть пока плохо понимала, куда попала, но пропадать точно не собиралась. «Итак, леди Шантар», — прозвучал красивый сильный голос, от которого у меня по спине табуном побежали мурашки. «Вы отдаете себе отчет в том, что вчера едва не угробили нас обоих?» Но ответа он, судя по всему, не ждал. Поднялся из кресла за массивным письменным столом и неспешно направился ко мне. «Хотя кого я спрашиваю?» «Конечно, отдаете. Более того, полагаю, сильно огорчились, узнав, что ничего у вас не вышло». Этот хищник приближался обманчиво лениво, да и голос звучал почти спокойно. Но я кожей чувствовала его злость. Поднять взгляд так и не решилась. Предпочла смотреть в пол, отчаянно стараясь заставить голову работать. Мне категорически не нравилось состояние собственной странной пришибленности. Но мысли почему-то никак не вязались друг с другом, каждый раз спотыкаясь о присутствии рядом этого опасного человека. Тем временем мужчина, которого я пока так и не разглядела, подошел ближе, не особенно нежно коснулся моего подбородка и все-таки заставил меня смотреть на него. Прикосновение обожгло. Я вздрогнула и хотела отшатнуться, но меня остановило всего лишь слово «стоять». И я застыла не в силах сделать ни шага. «Смотрите на меня, когда я к вам обращаюсь. Это настолько сложно запомнить? Или вам, леди Шантар, не хватает мозгов для элементарного понимания, что ваша жизнь теперь принадлежит мне? Видимо, весь запас вашего хваленого интеллекта был вложен в ту мерзость, которой вы так щедро наградили меня и моих товарищей». Я не понимала, о чем он говорит. Смотрела на него и теряла связь с реальностью. Высокий, строгий, подтянутый, злой и красивый. Причем настолько, что хотелось отвернуться, чтобы сохранить рассудок. Черные волосы были стянуты в низкий хвост на затылке, на гладком, чуть тронутом загаром подбородке ни следа растительности, чувственные губы, прямой нос, родинка на левой щеке. Все в нем казалось идеальным. Даже эти жестокие голубые глаза. Даже голос, звучавший надменно и пренебрежительно. «Вам настолько недорога собственная жизнь? А как же ваша сестра? Вы подумали, что стало бы с ней, если бы у вас вчера получилось? Уверен, что вам было плевать. Плевать на все, кроме своей твердолобости и жажды мести, которая давно уничтожила вашу душу». Его пальцы неожиданно опустились от подбородка к шее и крепко ее обхватили. Нет, он не пытался меня душить. Но в этот момент я со всей ясностью осознала, что между мной и печальным концом стоит только желание этого человека. Захочет – убьет, захочет – оставит в живых. И никто не посмеет оспорить его решение. Никто за меня не вступится, никто не поможет, кроме меня самой. «Отпустите!» – хотела сказать громко и гордо, а получилось лишь прохрипеть. Но, как ни странно, рука с шеи пропала, зато в глазах этого незнакомца появилось удивление. «Что я слышу?» – выпалил он с наигранным испугом. «Наша принцесса снизошла до разговора с простым смертным? Ну вот почему всегда так? Если красивый мужчина, то обязательно козел и стопроцентная сволочь. Или всем им при рождении вместо нормального характера выдают внешнее совершенство? Хотя чего я удивляюсь? В природе большинство самых ярких растений дико ядовиты. Наверное, это закон жизни. Изображать маринет как-то резко расхотелось. Но я никогда и не была хорошей актрисой. Всегда считала важным в любой ситуации оставаться собой. Так и какого лешего поддалась советам Вирджина? Нет уж, пусть сам свою маринет изображает. Я по их правилам играть не стану. Говоря о моей твердолобости, вы бы сначала обратили внимание на свою», сказала, кое-как собрав мысли в кучу. «Вы же мне ни слова сказать не дали. А я, между прочим, даже имени вашего не знаю». Вот теперь он посмотрел на меня с недоверием, быстро превратившимся в сомнение. Отошел на пару шагов назад и повернулся к сидящему в кресле мужчине, тому самому, которого вчера называли «милорд». «А я тебе говорил», — сказал тот. «Или ты думал, что я шучу?» Мне после этой фразы даже дышать легче стало. «Значит, все-таки рассказал о том, что я не маринет. Вот и отлично. Хорошо, что есть здесь хоть один нормальный понимающий человек». «Значит, решили снова пойти на хитрость, леди Шантар?» Насмешливо бросил его светлость. «И вы всерьез считаете, что я поверю в этот абсурд? И отпущу вас в академию? Какая поразительная глупость!» И посмотрел на меня с такой ледяной насмешкой, что все очарование как ветром сдуло. А замысел гадкого милорда раскрылся во всей своей пугающей красе. Получается, что он просто предупредил, что я все выдумала. И кому поверят, ясно, что не мне. Но и сдаваться я не собиралась. Не на ту напали, господа. Машка хоть и неудачница, но за себя уж точно постоять сможет».